18. Я вышел из библиотеки, чтобы пойти домой, но в результате оказался в парке, на той же скамейке. Просидел, пока солнце не опустилось к самому горизонту, а дети и носящиеся за фрисби собаки разошлись. В Коламбия-Сити я прожил уже 3 месяца, но впервые так надолго задержался вне дома. Это грустно, я понимаю. Я думал, что живу, отделался от матери и живу, но на самом деле я всего лишь существовал. Если люди, определенные люди, приглядывали за мной, их могло удивить столь резкое изменение в установившемся распорядке дня. Поэтому я поднялся, зашагал домой, приготовил обед, что-то там бросил в кипяток, и включил телевизор. У меня полный набор кабельных каналов, включая те, где показывают кинофильмы без рекламы, и я не плачу ни цента. Предельно, не так ли? Я остановился на Синемаксе. Рутгер Хауэр играл слепого каратиста. Я сидел на диване под репродукцией Рембрандта и смотрел кино. Ничего не видел, но ел приготовленную бурду и смотрел. Думал о тех, кому отправил письма. Об обозревателе с либеральными взглядами и консервативными читателями. О женщине-профессоре, которая искала лекарства от СПИДа и объединяла других ученых, занятых аналогичными исследованиями. О старом генерале, изменившем свои взгляды на противоположные. Думал о том, что я знаю только эту троицу, и лишь потому, что ни у одного из них не было модема, и они не могли получать электронные письма. Думал я и о другом. Скажем, что можно загипнотизировать талантливого парня или накачать наркотиками, а может даже познакомить с другими талантливыми парнями, чтобы он не задавал ненужных вопросов и не совершал ненужных поступков. А как добиться, чтобы талантливый парень не смог убежать, даже если бы ему удалось докопаться до правды? Для этого надо снабдить его всем необходимым, дать все, о чем он может только мечтать, обеспечить ему безбедное, беззаботное существование. Жизнь, при которой правило номер один — не оставлять денег, даже карманные мелочи, тратить все до последнего цента. Какой талантливый парень клюнет на такое? Конечно же, наивный. У кого практически нет друзей, кто видит себя полной никчемностью, кто продаст свою талантливую душу за жрачку и $70 в неделю, поскольку уверен, что большего не стоит. Я не хотел больше об этом думать. Попытался сосредоточиться на Рутгере Хауэре, так смешно изображающем слепого, блестяще владеющего приемами карате. Если бы Пак сидел рядом со мной, поверьте, он бы смеялся до слез. Чтобы не думать об этом. 200, к примеру. Я не хотел думать об этом числе. 200. 10 умножить на 20, 40 умножить на 5. ЦЦ, как писали римляне. По меньшей мере 200 раз я отвечал «да» на запрос компьютера «отправить почту Динки». Мне пришло в голову впервые, словно я наконец проснулся, что я — убийца. Массовый убийца. Да, конечно. Вот к чему все пришло. На благо человечества, во вред человечеству, без разницы для человечества. Кто об этом судит? Мистер Шарптон? Его боссы? Их боссы? И так ли важно это суждение? Я пришел к выводу, что об этом никто и не думает. Более того, понял, что не могу плакаться даже себе, что меня накачали наркотиками, загипнотизировали или запрограммировали на подсознательном уровне. Правда заключалась в том, что мне нравилось, что я делаю, нравились ощущения, которые я испытывал, когда составлял особые письма, ощущение, что в голове течет огненная река. А главное, я делал все это, потому что мог. «Это ложь», — возразил я, не слишком громко. Точнее, едва слышно прошептал. Они, возможно, и не наставили в моем доме жучков. Я уверен, что не наставили, но осторожность еще никому не вредила. Я начал это писать... Что? Ну, может, отчет. Я начал писать этот отчет в тот же вечер, когда закончился фильм с Рутгером Хауэром. Пишу в блокноте, не на компьютере, на обычном английском. Никаких тебе треугольников, кругов, завитушек. Под столом для пинг-понга в подвале на полу снимается одна плитка. Там я и храню свой отчет. Только что я просмотрел, с чего начал его. «Сейчас у меня хорошая работа», — писал я, — «так что хмуриться нет причин». «Действительно. Чего хмуриться? Надо петь и веселиться». В ту ночь мне приснилось, будто я вновь на автостоянке у Супер Севра. Пак тоже там, в красной футболке супермаркета и шляпе на голове, совсем как у Микки Мауса в «Фантазии», в фильме, где Микки играл помощника колдуна. Посередине площадки в ряд выстроены тележки для продуктов. Пак поднимает руку, потом опускает. Всякий раз, когда он это делает, одна тележка начинает катиться сама по себе, набирает скорость, летит вперед, пока не врезается в кирпичную стену супермаркета. Там уже набралась целая груда покорёженного железа и колес. Впервые в жизни Пак не улыбается. Я хочу спросить, что он делает и что все это значит, но, разумеется, и так знаю. «Он отнесся ко мне по-доброму», — во сне говорю я Пагу. Естественно, про мистера Шарптона. «Он предельный, действительно предельный». Паг поворачивается ко мне, и я вижу, что это совсем не Паг. Это шкипер, и половина головы у него, повыше бровей, снесена. Та часть черепа, что осталась, поверху зазубрена, так что кажется, что на голове у шкипера костяная корона. «Ты не смотришь в прицел», — говорит мне шкипер и лыбится. «Ты сам прицел. Как тебе это нравится, Дингстер?» Я проснулся в темной спальне, весь в поту, зажимая руками рот, чтобы подавить крик. Так что, похоже, сон этот... не очень-то мне понравился.